в ночь на 15 октября 1814 года родился Михаил Юрьевич Лермонтов. И вам стыдно не знать этого. «Я знаю, оправдываюсь я, что Лермонтов родился в 1814 году, только забыла месяц и число». «Этого нельзя забывать», — отрезает Гумилев. «Но и я тоже чуть было не прозевал. Только полчаса тому назад вспомнил вдруг, что сегодня день его рождения, бросил перевод и побежал в дом литераторов за вами. И вот он останавливается и торжествующе смотрит на меня. И вот мы идем служить по нем панихиду». «Мы идем служить панихиду по Лермонтову?» — переспрашиваю я. «Ну да, да. Я беру вас с собой от того, что это ваш любимый поэт. Помните, Петрарка говорил, мне не важно, будут ли меня читать через 300 лет, мне важно, чтобы меня любили». Да, Гумилев прав. Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова, больше Пушкина, больше Блока. «Подумайте», — продолжает Гумилев, — «мы с вами, наверное, единственные, которые сегодня, в день его рождения, помолимся за него, единственные в Петербурге, единственные в России, единственные во всем мире. Никто, кроме нас с вами, не помянет его. Когда-то в Одессе Пушкин служил панихиду по Байрону, узнав о его смерти, а мы — по Лермонтову теперь. Мы входим в Знаменскую церковь. Возле клироса жмутся какие-то тени. Мы подходим ближе, шаги наши гулко отдаются в промерзлой тишине. Я вижу, это старухи, нищие, закутанные в рваные платки и шали. Наверное, они спрятались тут в надежде согреться, но тут еще холоднее, чем на улице. «Подождите меня», — шепчет Гумилев, — «я пойду поищу священника». И он уходит. Я прислоняюсь к стене и закрываю глаза, чтобы не видеть старух-нищенок. Они чем-то напоминают мне ведьм. Им совсем не место в церкви. Мне становится страшно. Слишком тихо, слишком темно здесь, в этой церкви. От одиноко мерцающих маленьких огоньков перед иконами все кажется таинственным и враждебным. Я почему-то вспоминаю Хому Брута и Звия. Я боюсь обернуться. Мне кажется, если я обернусь, я увижу гроб, черный гроб. Мне хочется убежать отсюда. Я стараюсь думать о Лермонтове, но не могу сосредоточиться. Скорее бы вернулся Гумилев. И он, наконец, возвращается. За ним, мелко семеня, спешит маленький худенький священник, на ходу оправляя, должно быть, наспех надетую на штатский костюм рясу. Служителям культа рекомендуется теперь во избежание неприятностей и насмешек не носить спецодежду за стенами церкви. «По ком панихида? По Михаиле? По новоприставленному Михаиле?» — спрашивает он. — Нет, батюшка, не по новоприставленным, просто по болярине Михаиле. Священник кивает. Ведь в церкви, кроме нас с Гумилевым и нищенок старух, никого нет, и, значит, можно покойника величать болярином. Гумилев идет к свечному ящику, достает из него охапку свечек, ставит их на поминальный столик перед иконами, сам зажигает их, оставшиеся раздает старухам. «Держите!» И Гумилев подает мне зажженную свечку. Священник уже возглашает: «Благословен Бог наш во веки веков! Аминь!» Гумилев стоя рядом со мной, крестится широким крестом и истово молится, повторяя за священником слова молитвы. Старухи поют стройно, высокими, надтреснутыми, слезливыми голосами.